На другое утро встревоженных жителей Москвы разбудила стрельба, доносившаяся с окраин города. Вскочив с постели и вспомнив события вчерашнего дня, Наташа догадалась, что началось восстание. Быстро одевшись, на ходу застегивая пальто, она уже выходила в переднюю, как в противоположных дверях, вся бледная и растрепанная появилась квартирная хозяйка. «Что это такое? Вы не знаете, почему стрельба?» — взволнованным голосом затараторила она. «Восстание! Восстание большевиков!» — на ходу отвечала Наташа. «Да куда же вы в такое-то время?» «Извините, спешное дело есть», — отвечала та, сбегая по лестнице. «Господи, помилуй!» — застонала хозяйка. «Ведь покоя проклятые не дадут! Жить невозможно!» — причитала она, скрываясь в глубине коридора. Выбежав на улицу, Наташа не успела пройти одного квартала, как наткнулась на патруль из офицеров и юнкеров. «Вы куда, барышня?» — остановили ее. «Господа, я сестра милосердия и рассчитываю, что мои услуги могут принести хоть небольшую пользу общему делу». «Да, сестры нам нужны. Если вы в самом деле хотите нам помочь, то идите в Александровское военное училище. Там вам дадут работу». Простившись с патрулем, Наташа поспешила в училище. По дороге ей то и дело попадались патрули, которые, узнав цель ее путешествия, беспрепятственно ее пропускали. В обычное время в этот час улицы Москвы бывали переполнены народом. Но теперь Наташа встречала только патрули, да изредка торопливо перебегавших через улицу каких-то женщин, по-видимому, прислугу, спешившую запастись продуктами. «Что вам угодно?» – остановил Наташу юнкер, стоявший на часах у дверей училища. Она объяснила. «Пожалуйте на второй этаж в комнату номер 22. Там происходит распределение медицинского персонала». Поблагодарив юнкера, она поднялась по лестнице и постучала в указанную ей комнату. «Войдите», — раздался голос. Открыв дверь, Наташа попала в большую комнату, заставленную столами, на которых лежали знакомые ей санитарные сумки с перевязочным материалом. У окна, за небольшим столиком, сидел пожилой человек в форме военного доктора, окруженный женщинами и молодыми людьми в студенческих фуражках. «Я сестра», — начала была Наташа, обращаясь к доктору. «Прекрасно, прекрасно», — отвечал тот. «Вы уже работали где-нибудь?» «Да, я только что с Румынского фронта». «Отлично. В таком случае возьмите вот эту сумку и поспешите на работу. Вот этот человек», — указал доктор на одного из студентов, — «он будет состоять при вас как санитар. Он же и проведет вас к месту работы. Кстати, как вас зовут?» Наташа назвала себя, и они вместе с студентом пошли в путь. «Слава богу, недалеко. Пройдем вот эту улицу до третьего угла и повернем направо. Там по правой руке будет маленький ресторанчик. Он-то и есть наш перевязочный пункт». «А где сейчас большевики?» «Большевики захватили окраины города и пытаются проникнуть в центр, но наши части их сдерживают». «Так что в самом городе сейчас безопасно?» «Да, вполне». «А кто командует нашими войсками?» — продолжала Наташа. «Какой-то полковник Верховский. Он и план защиты разработал, он и командует». На перевязочном пункте Наташа застала молодого военного врача, который с помощью двух сестер перевязывал раненых. «А, и вы к нам?» — обратился он к вошедшим. «Вот и отлично. Отдохните немного, господа, идите по ближайшим улицам. Легко раненых сами перевязывайте, ну а кто потяжелее, тогда ведите сюда». «Да я не устала», — возразила Наташа. «В таком случае с Богом», — не отрываясь от работы, отвечал врач. Целый день пробродила Наташа, перевязывая раненых тут же на улице или заходя в подъезды домов. Легко раненые обычно после перевязки возвращались в строй. Иногда мимо девушки проносили на носилках и просто на руках тяжело раненых. Перестрелка не умолкала целый день, и только под вечер стала стихать. К ночи она почти совсем прекратилась. «Ну, теперь по домам, господа», — снимая халат, обратился к своим помощникам доктор. «Завтра чуть свет, приходите прямо сюда». Чуть рассвело, Наташа была уже на перевязочном пункте. «Вот что, сестра», — обратился к ней доктор. «Сегодня попрошу вас остаться здесь и помогать мне, потому что одна из моих помощниц почему-то не явилась, а без помощи опытных сестер мне не справиться». Не успели еще разложить медикаменты и приготовить все необходимое, двери ресторана уже начали поминутно открываться, впуская все новых раненых. Тут были офицеры, но главным образом юнкера. «Как дела?» — иногда, окончив перевязку, спрашивал доктор кого-нибудь из пришедших. «Да неважно», — отвечали ему. «Уж очень много красных и мало нас. Если бы еще к нам присоединились офицеры, живущие в Москве, а то одни юнкера да офицеры-фронтовики. Мало людей. Не хватает». Однажды на перевязочный пункт явился пожилой капитан. Пуля пробила ему плечо, и он сам без посторонней помощи добрался до пункта. «Чем вы нас утешите?» Перевязав, спросил его доктор. «Да признаться, мало утешительного. Шаг за шагом уступаем кварталы. Если помощь не опоздает, то все же не сдадим Москвы. С недельку кое-как еще продержимся. Вообще удивляться надо нашей молодежи. Ведь почти без отдыха. Они унывают. Ей-богу, молодцы. Сегодня приезжал к нам Верковский. Говорит, что через 3-4 дня непременно будут здесь казаки. Вот на них и надеемся. Ну, до свидания. Иду опять к своим орлятам». День проходил за днем. Кольцо большевиков все сужалось. Теперь уже и на центральных улицах было небезопасно. Пули летали тут и там, ударяясь о каменные стены строений и разбивая стекла. Однажды, увлеченная работой, Наташа вздрогнула, услышав знакомый голос, назвавший ее по имени. Обернулась, она увидала бледного, как полотно, Митю Шелугина. Он лежал на носилках. «Митя, голубчик, куда вы ранены?» — бросилась она к нему. «В грудь. Но это все равно. Я знаю, что умру», — прохрипел Митя. И на глазах его заблистали слезы. «Полноте глупости говорить», — пыталась успокоить его Наташа. «Вот сейчас доктор вас перевяжет и...» «Не утешайте», — перебил он ее. «Я знаю, что умру». Раненый замолчал, собираясь силами. «Да не во мне дело», — продолжал он. «Вы передали письмо?» Наташа утвердительно кивнула головой. «Слава Богу! Прошу вас передать папе и маме», останавливаясь на каждом слове, продолжал юноша, «чтобы, как только представится возможность, уезжали бы из Москвы. Я чувствую, я знаю, что нам не одолеть. Мы слишком слабы. А когда эти звери победят, они никому не дадут пощады. За эти дни я насмотрелся таких ужасов, какие мне и во сне не снились. Вы знаете, на моих глазах они распяли одного юнкера». Больной закрыл глаза, и на губах его показалась кровь. «Прощайте, Наташа», — прошептал он, чуть пожимая руку. «Передайте». Но тут силы окончательно оставили его, и он замолчал. «Доктор! Доктор!» — закричала Наташа, обнажая раненую грудь юноши. Осмотрев рану и выслушав Митю, доктор печально вздохнул и, сделав знак Наташе, произнес: «Залейте йодом и забинтуйте, пока больше ничего не надо». В этих словах Наташа прочла смертный приговор. «Несчастная семья», — думала она, перевязывая Митю, — «потерять таким молодым, такого чудного сына. Бедные, бедные Шелугины». Вдруг Митя широко раскрыл глаза, вздрогнул, вытянулся. По лицу его пробежала судорога, и он затих. «Скончался», — прошептал доктор. Не замечая течения времени, работали на перевязочном пункте, отрываясь лишь на короткий срок, чтобы перекусить, или, выскочив на улицу, подышать чистым морозным воздухом. Теперь стрельба раздавалась совсем недалеко и чуть ли не с каждым часом подвигалась все ближе и ближе. Из рассказов раненых было ясно, что почти вся Москва уже в руках красных и что только самый центр ее защищается белыми. Однажды в разгар работы на перевязочный пункт вбежал какой-то юнкер. «Спасайтесь, господа!» — закричал он. «Верковский нас предал! Мир заключил с большевиками! Уже весь город в руках красноармейцев!» «Что такое? Что такое?» — послышались вопросы, но юнкер уже исчез. «Сестра», — обратился доктор к Наташе, — «выйдите, пожалуйста. Узнайте, в чем дело. Неужели правду сказал тот сумасшедший?» Наташа поспешно вышла на улицу и, не пройдя 10 шагов, наткнулась на группу офицеров и юнкеров, причем все были без оружия. «Господа!» — обратилась она к ним. «Что случилось?» «Преданы! Преданы!» — ответили их хором. «Бросайте вашу сумку! Спешите домой, пока вас не арестовали!» «Да в чем дело?» «Мир заключил Верковский. Теперь нас, как зверей, по улицам травят!» — отвечали ей из толпы. «Спешите же домой!» Пройдя еще немного, Наташа встретила вторую группу, но уже окруженную вооруженными рабочими. «Эй, ты, ваше превосходительство, чего отстаешь?» — крикнул один из конвойных, ударяя штыком, по-видимому, раненого, едва волочившего ноги юнкера. На шинели несчастного показалось пятно крови. Наташе все стало ясно. Круто повернув, она побежала назад. «Стой, ты, мадемуазель!» — услышала она сзади окрик, но, не останавливаясь и не оборачиваясь, продолжала бежать. «Стой! Тебе говорят!» — Снова раздался крик, а следом за ним Наташа услышала звук выстрела, и пуля ударила в стену рядом с ней. «Только бы до угла добежать!» — мелькнуло в ее в голове. «Туда они не пойдут, не бросят пленных!» Еще две пули прожужжали мимо ушей, но спасительный угол был близок. Одна минута, и она скрылась за поворотом. Спрятавшись в нишу ворот большого дома, Наташа выждала, пока красноармейцы прошли мимо укрывавшей ее улицы, и стремглав полетела на пункт. «Все кончено!» — объявила она, влетая в комнату. «Красногвардейцы уже здесь, в центре, и арестовывают офицеров! Сейчас совсем далеко отсюда, и по мне стреляли!» Бледные, как полотно, смотрели на нее раненые. «Но, господа, что же мы будем делать? Слава богу, тяжело раненых нет, ходить все могут», — заговорил доктор. «Снимайте-ка с себя военные отличия, да по одному расходитесь по домам». Вскоре перевязочный пункт опустел. «Теперь и вы отправляйтесь, а то как бы и вас не арестовали», — обратился он к сестрам. Пожав друг другу руки, сестры разошлись по разным направлениям. Пробираясь домой, Наташа то и дело встречала толпы безоружных офицеров и юнкеров, конвоируемых издевавшимися над ними красногвардейцами. Измученная нравственно и физически, добралась она до своей комнаты и, повалившись на кровать, моментально заснула.